Глава 39. Заметив Хмельницкого с довольно большой свитой, в польском лагере решили, что его появление и есть начало того сражения, которого все они ждали и боялись. Однако шло время, люди из свиты возвращались к выстроенным неподалеку войскам, галопировали перед командующим, о чем-то докладывая. Получив новый приказ, вновь отправлялись то ли к мощному заслону, которым казаки перекрывали доступ полякам к реке, истощая их жаждой, то ли к стоявшей по ту сторону реки артиллерии, неспешно, надоедливо постреливавшей в сторону войска Потоцкого. И польские офицеры уже начали утрачивать понимание того, что, собственно, намеревается делать Хмельницкий, и в чем смысл его появления в какой-нибудь сотне метров от их лагеря. При этом сам гетман все это время удерживал коня на небольшом пятачке на краю возвышенности, и конь этот казался таким же неподвижным, как и его всадник. «Что бы все это могло значить?» — проскрипел зубами Стефан Потоцкий, обращаясь к киевскому воеводе полковнику Чернецкому. Примечание. Стефан Чернецкий, известный польский военачальник, который был киевским воеводой, а затем коронным обозным, то есть ведал армейскими поставками и артиллерией. В последние годы своей жизни был коронным гетманом. Конец примечания. Нужно помнить, что перед нами командующий, которого обучали не во французской военной академии, а в иезуитской коллегии, — спокойно ответил тот. Не думал, что вы иезуто-ненавистник. Готовя своих воспитанников к выживанию в сложном мире, сотканном из интриг, подлых убийств и войн, иезуитские наставники прежде всего воспитывают в них адское многотерпение и сатанинскую невозмутимость. Перекрыв нам доступ к воде, за каждый глоток, который мы вынуждены платить жизнями наших солдат, лишив возможности пополнять провиант, он теперь истощает нас морально. «Эй, капитан!» Развернул Потоцкий коня в сторону стоявшего неподалеку командира саксонских бомбардиров. «Ну-ка, развейте эту свиту с залпами из орудий!» «Это ничего не даст, ваша светлость», — усомнился Чернецкий. «Куда важнее понять, что задумал этот казачий иезуит. Почему сегодня он вдруг прибег к параду своего воинства? Но если наши пушки ничего не дадут, что же тогда, по-вашему, даст?» Чернецкий молча взглянул на командующего. Этот юный аристократ чем-то напоминал ему Эллина, закованный в латы, крепко сбитый, темноволосый воин, предпочитавший идти в бой без шлема, поскольку знал, что его кудри служат офицерам таким же ориентиром, как полковой штандарт, а еще загорелое волевое лицо, на котором каждая линия была нанесена с истинно божеским пониманием мужской красоты, но в котором уже сейчас прочитывалось нечто роковое и недолговечное. Только не ядра. Возможно, они и распугают свиту Хмельницкого, но не заставят сойти с пьедестала его самого и не изменят его намерений. «Так что же мы должны предпринять?» — нервно попытался уточнить Потоцкий. «У нас остается только один выход», — заговорил доселе молчавший королевский комиссар Шемберг. «Оставить весь обоз, налегке неожиданно ударить на заслон, выставленный со стороны леса, и, прорвав его, уходить в степь по правому берегу Днепра. Возможно, коронный гетман уже где-то неподалеку, так что наш маневр окажется очень кстати. Если он неподалеку, тогда есть смысл дождаться его в лагере», — возразил полковник Сапега, командовавший небольшим польско-литовским отрядом ополченцев. Примечание. Казимир Леон Сапега, литовский военный и политический деятель, в битве под Желтыми водами ему удалось уцелеть. Вместе с Чернецким он попал в плен, однако был помилован Хмельницким. Впоследствии Сапега стал литовским подканцлером, то есть вице-премьером литовского правительства. Конец примечания. «Не слышу вашего ответа, господин Чернецкий», — настаивал на своем командующий, стараясь не тратить времени на полемику с Шембергом и Сапегой. «Пока что мы должны учиться вести себя так, как ведет себя Хмельницкий. И напрасно вы считаете, что он готовится к бою. По-моему, наоборот, хочет, чтобы мы привыкли к его появлению перед нашим лагерем и смирились с ним. Он ждет тех самых выстрелов из орудий, без которых не может обойтись наш с вами польский гонор. А после этого приблизится к нам на расстоянии пистолетного выстрела, храбро взберется на вал и предложит перемирие. Предложит, сжалившись над нами, с истинно церковным великодушием великого полководца. Они стояли у самого вала на возвышенности, на которой за редутами находилось 5 мощных орудий, готовых разметать любой строй. И не будь рядом Чернецкого, генерал Потоцкий давно разразился бы несколькими залпами. «Ну, пальните же, пальните, ваша светлость», — уступил его душевным терзанием полковник, «иначе нам еще долго не вывести их гетмана из состояния этой военно-иезуитской пытки». Саксонцы тотчас же пожертвовали несколькими ядрами, уложенными у позиции по обе стороны от холма, однако на Хмельницкого они не произвели абсолютно никакого впечатления. Хотя кто-то из его свиты был убит, кто-то ранен. Зато, как только орудия умолкли, гетман спустился с холма и, сопровождаемый свитой из 20 офицеров и стольких же, недавно перешедших на его сторону украинских драгун, не спеша направился прямо к тому месту, где стояло командование польского корпуса. Потоцкий и Чернецкий многозначительно переглянулись, но Потоцкий растерянный, а Чернецкий иронично победной улыбкой, который хотел напомнить, сколь удачно ему удалось спрогнозировать поведение казачьего гетмана. «Разрешите вновь ударить, господин генерал, только теперь более прицельно», — появился рядом с Потоцким капитан бомбардиров. «Раньше нужно было прицельно», — зло проворчал тот. «Для поражения любой цели нужна пристрелка», — объяснил ему артиллерийский офицер. «Мы ее произвели. Теперь позвольте ударить залпом». «Вы же видите, что командующий казаков идет к нам как парламентер», — процедил польский македонский. «Или вам такое понятие незнакомо?» Метрах в 100 от лагеря Хмельницкий движением руки остановил свою свиту и охрану, а сам еще больше приблизился к валу. Теперь его мог поразить любой поляк, у которого сдали бы нервы или который бы решился выстрелить в гетмана, не имея на то позволения своего командующего. И Потоцкий признал, что нужно обладать истинно иезуитским хладнокровием и верой в свою судьбу, чтобы столь отважно и безоглядно рисковать собой. «Я вижу перед собой командующего войсками генерала Стефана Потоцкого», — спросил Хмельницкий по-польски. «Он перед вами», — ответил Чернецкий, видя, что с ответом молодой граф Потоцкий не спешит. «Я уже посылал своих парламентеров. Поскольку их миссия не удалась, теперь, как видите, явился лично. Хочу подтвердить, что не желаю проливать кровь ни польских воинов, ни своих казаков». «Если вы этого не желаете», — с презрением ответил Потоцкий, — «так уведите свою взбунтовавшуюся голытьбу, сложите оружие и заставьте старшин вновь присягнуть на верность королю». «Вы уверены, что имеете право диктовать условия нашего перемирия? Вы действительно уверены в этом? В таком случае, то ли я совершенно не смыслю в военном деле, то ли вам известно нечто такое, чего не могут знать мои полковники. Постарайтесь убедить меня в этом». Прежде чем ответить, Потоцкий вопросительно взглянул на Чернецкого, затем на Сапегу, раздраженно повертел головой, словно пытался унять зубную боль, и только потом ответил: «Я предлагаю вам и вашему войску сложить оружие». В голосе его зазвучали металлические нотки. «Причем сделать это немедленно. В присутствии своих офицеров я обещаю, что добьюсь от коронного гетмана и короля, чтобы ни вы, полковник войска Реестрова, ни ваши офицеры казнены не были. Это все, что могу обещать». Ответ показался Хмельницкому слишком резким и неуважительным. Так мог отвечать только полководец, чувствовавший явное превосходство своей армии. Но Стефан Потоцкий не был тем военачальником, который способен привести сейчас армию к подобному превосходству, и гетман прекрасно понимал это. Единственным проявлением его достоинства стало то, что блефует он уверенно. «То есть я понял, я почти уверен, что вы согласны на переговоры», — предельно вежливо произнес гетман, загнав польских командиров этой своей уверенностью в тупик. Это обнадеживает всех нас. Но поскольку еще никому не удавалось договориться о таком важном деле, стоя по разные стороны артиллерийского вала, будет куда разумнее, если вы пришлете своих офицеров на переговоры. Думаю, мы договоримся быстро». С минуту Хмельницкий молчаливо ждал ответа, потом развернул коня и не спеша направился в сторону ожидавшей его свиты. Но вскоре вновь остановился. «Господин Гетман, наш парламентер определен», — услышал он голос Чернецкого. «Я готов вступить с вами в переговоры». От Хмельницкого не ускользнуло, что полковник вызвался идти на переговоры, не ожидая решения Потоцкого. Но граф не возражал. «Тогда прошу, стол в моей ставке уже накрыт». Приблизившись к Хмельницкому, полковник представился и заявил, что имеет полномочия вести переговоры от имени командующего корпусом графа Стефана Потоцкого. «Вы храбрый и мудрый человек, полковник», — признал гетман. «Я немного знаю вас. Мы встречались в Варшаве на приеме во дворце Потоцких». «Да-да, припоминаю. Это произошло сразу же после вашего возвращения из турецкого плена, когда вас произвели в полковники. Мне почему-то хотелось, чтобы человеком, с которым выпадет вести эти трудные переговоры, оказались именно вы. Он не льстил. Усомниться в искренности сказанного было почти невозможно. Перед Чернецким предстал уставший, преисполненный миролюбия полководец, явно осознавший всю бессмысленность той бойни, которую они здесь затевают. А все шло к тому, что отправиться к вам должен был я. Они выглядели почти ровесниками, оба немало повоевали, и Чернецкому казалось, что найти общий язык будет не так уж и трудно. На каких условиях вы готовы снять блокаду нашего лагеря? Они будут предельно простыми и абсолютно приемлемыми. Такого не бывает. Сейчас вы в этом убедитесь. Если это произойдет, мы удивим не только всех тех, кто ждет спасения по ту сторону вала, но и всех, кто знаком с историями войн, — все же не поверил ему полковник. Однако иронии Хмельницкий постарался не заметить. Он многое научился не замечать, обращая при этом внимание на то, о чем говорило поведение человека, снисходящего в разговоре с ним до иронии. Пройдет не более года, и поляки сумеют убедиться, что в этой манере поведения гетмана заключен один из главных постулатов его дипломатического величия. «Жду ваших условий». Гетман благодушно взглянул на поднимавшееся к зениту солнце, вздохнул, как может вздыхать только человек, убежденный в том, что лучшая половина дня прожита в исключительно праведных трудах, и произнес: «Зная, господин полковник, какой голод вы терпите в своем лагере, я проявил бы полное неуважение к вам, не пригласив отобедать вместе со мной и моими полковниками. Во-первых, за столом переговоры пойдут проще, а главное, мои аскеры смогут присутствовать при них и сами формировать условия перемирия, которые им же придется выполнять». Чернецкий глотнул запекшуюся слюну и, оглянувшись на томящийся в жажде и голоде лагерь, с благодарностью согласился.